Глава 13. На корме стояли маленький рабочий столик, качалка и простое кресло. Все вместе придавало этой части суденышка вид веранды загородного домика. Берлингем грузно опустился в кресло, жестом предложил Сюзанне занять качалку, стоявшую напротив него, и сразу приступил к делу. «Я был бы очень рад, дорогая, если бы вы могли уверить меня, что вам, по крайней мере, 18 лет, и что вы не удираете из дому. Вы, наверное, слыхали, что сказала мисс Коннимор?» «Я не удираю из дому», — ответила Сюзанна, залившись румянцем. «Я не знаю, кто вы и что вы», — продолжал Берлингем, «и правду сказать не хочу знать. У меня нет ни малейшей наклонности к тому, чтобы позволить кому-нибудь рыться в моем прошлом, и точно так же я отношусь и к другим людям. Вы явились ко мне за ангажементом, и я вас принял в свою труппу, ясно?» Сюзанна кивнула головой. «Вы сказали, что умеете петь немного». «Очень немного», — поправила его Сюзанна. «Я не сомневаюсь, однако, что это будет вполне достаточно для нас. Нам не достает исполнительницы баллад. Вы знаете какую-нибудь балладу? Что-нибудь совсем простенькое? Наши зрители, главным образом, люди очень невзыскательные. Для них требуется что-нибудь такое, что проникает прямо в душу. Вы не знаете ли случайно романса «Я стояла в полночь на мосту»?» «Нет. Но я слыхала этот романс. Моя кузина часто пела его». «Но вы, может быть, знаете «В голубых горах Эльзаса»?» «О, да! Но это ведь такая старая вещь!» «Совершенно верно! Но это ничего не значит. На сцене наиболее ценными являются именно старые вещи. Наша публика предпочитает слышать все то, что она знает почти наизусть. Они являются к нам главным образом для того, чтобы видеть, а не слышать. Вы понимаете?» «Нет», — откровенно призналась Сюзанна. «Мне очень жаль, но я не понимаю. Я постараюсь». Она вдруг подумала, что делает все возможное, чтобы доказать свою неспособность отблагодарить за оказанную ей услугу. «Пат, а Пат!» — окликнул Берлингем кормчиво. «Ну?» — ответил тот, не поворачивая головы и не внимая трубки изо рта. «Достаньте-ка свою скрипку!» Пат крепко привязал весло, которым он правил судном, и направился в одну из кают. В ожидании его возвращения Берлингем дал Сюзанне несколько пояснений. «Страшный пьяница этот Пат, почти такой же, как Эшвиль, и еще больше, чем Темпест или Вай. Тем не менее, он справляется недурно со своими обязанностями. Он у меня и кормчий, и оркестр, он же афиши расклеивает. Одним словом, на все руки мастер. О, Пат — чудо, а не человек. Между прочим, он окончил университет в Дублине, а потом был бродягой, корабейником и, кажется, даже громилой. За свою жизнь он, по всей вероятности, выпил столько же виски, сколько в этой реке воды». Пат вернулся со скрипкой, и Берлингем заметил, обращаясь к Сюзанне, что ей полезнее было бы петь стоя. «А если вы к тому же страдаете эстрадобоязнью, то постарайтесь вспомнить, что у вас нет другого способа заработать на хлеб с маслом, и это, пожалуй, принесет вам значительную пользу. У нас, помимо того, такая публика, что ее особенно бояться нечего». И действительно, эта мысль послужила Сюзанне большой поддержкой в минуты слабости. Без малейшего признака застенчивости или робости она стала в двух шагах от своего добродушного и ласкового антрепренера и запела под аккомпанемент скрипки. Голос у нее был звонкий и мелодичный. Он так и проникал в душу. В глазах Берлингема заблестели слезы, вызванные и страхом за дальнейшую судьбу этой женщины-ребенка, и радостью от сознания, что он приобрел такой ценный вклад для своей программы. Как только Сюзанна умолкла, он восторженно захлопал в ладоши. «Что вы скажете, Пат?» — воскликнул он. ведь она с ума сведет всех наших простофиль!» Сердце Сюзанны бешено стучало. Она опустилась в качалку, а Берлингем подошел к ней, ласково прикоснулся руками к ее лицу и расцеловал ее в обе щеки. Заметив, что она вся съежилась, он расхохотался и сказал: «Не обращайте на это внимания, моя милая! Вы со временем свыкнетесь с нашими манерами. Теперь скажите мне, какие еще романсы вы знаете?» Сюзанна стала припоминать и с помощью Берлингема открыла, что обладает богатым репертуаром, состоящим из добрых, старых, заплесневевших американских песен. Она также вспомнила несколько других получше, но одни Берлингем забраковал, заявив, что нашим простофильм этого не понять, к другим Пат не мог подобрать аккомпанемента. «Хватит нам и этих пяти», — сказал Берлингем. «Номер из двух романсов, еще два на бис и один на всякий случай. После обеда я и мисс Анстретер подберем для вас костюм. Я убежден, что вы произведете фурор в Седерланде». «В Седерланде!» — в ужасе крикнула Сюзанна и побледнела. «Нет, я не могу петь там! Нет, нет, я не стану там петь!» Берлингем, по-видимому, что-то понял. Указывая незаметным кивком головы в сторону Пата, он подмигнул Сюзанне и громко сказал: «Полно, дорогая! Вы быстро отделаетесь от своего сценического страха. Возьмите себя в руки!» Сюзанна поняла, что он не хочет говорить при свидетелях, и умолкла, а несколько минут спустя Берлингем предложил своему кормчему и скрипачу идти в каюту, добавив: «Я здесь посторожу, Пат, и заодно уж поговорю с мисс Саквиль о деле». Как только Пат ушел, Берлингем сразу начал: «Я вовсе не хочу, чтобы вы изливали передо мной свою душу. Мне только нужно знать наверняка, что вас не удерживает от выступления в Седерланде свойственный всем начинающим актерам страх перед сценою». «Нет, дело не в этом», — ответила Сюзанна. «Мне очень жаль, что я не могу сейчас же оказаться полезной вам и отблагодарить за вашу помощь, но я не могу, я не могу». «Не даже в бархатном костюме с блестками, с глубоким вырезом, в коротких рукавах, со светлым париком и с нарумяненным и напудренным лицом? Дорогая моя, могу вас уверить, что вы сами себя не узнали бы». «Нет, я не могу. Я знаю, что не в состоянии буду рта открыть». «Ладно, в таком случае об этом больше говорить не стоит», — решительно заявил Берлингем. Сюзанне было ясно, что он глубоко разочарован, так как, вздохнув, добавил: «А мы думали сегодня произвести фурор в Седерланде. Впрочем, это все пустяки. Если не можете, то и не надо». «Вы не сердитесь на меня?» «Сердиться на вас?» — Берлингем расхохотался. «Я уже 10 лет как не пробовал сердиться. Я такой дурак, такой проклятый осел, что ничему до сих пор не научился, несмотря на все удары судьбы. Но я, во всяком случае, хоть одно узнал: никогда не стоит сердиться. Не надо вам ничего говорить, дорогая. Я великолепно понимаю и постараюсь использовать вас на следующей нашей остановке». Он наклонился, ласково похлопал ее по руке и добавил: «И вы тоже больше об этом не задумывайтесь. Перед нами еще вся река». Сюзанна всем своим существом выражала признательность, даже более красноречиво, чем словами. Оба долго сидели молча. Заметив, что Берлингем смотрит на нее с ласковой улыбкой и в то же время с некоторым удивлением, Сюзанна сказала: «Вы не должны думать, что я сделала что-нибудь дурное. Право же, я ничего, ничего плохого не сделала». Берлингем от души расхохотался. «А если бы даже сделали что-нибудь очень дурное, то вам не пришлось бы вешать головы в нашей компании, моя милая девушка. Все мы люди, которые жили, а жизнь отнюдь не означает чинное хождение в церковь и подтягивание под завывающие звуки органа. Всю нашу жизнь мы только и знали одни мытарства и злоключения, И, по правде сказать, мы иногда делали хорошее, хотя судьба редко посылала нам такие возможности. «Вы мне нравитесь», — вдруг сказал он. «Что говорили про вас чаще всего, когда вы были маленькой?» Этот внезапный вопрос отнюдь не озадачил Сюзанну. Она задумалась, порылась в памяти и ответила. «Я не совсем уверена, но мне кажется, чаще всего говорилось о том, что я не люблю прибегать к чьей-либо помощи. Даже будучи ребенком, я терпеть не могла, когда меня водили за руку. Говорят, я предпочитала...» Берлингем с довольным видом закивал головой, хлопнул себя по коленке и прервал ее. «Я охотно этому верю. Я всегда задаю этот вопрос новым людям, чтобы убедиться, правильно ли я раскусил человека. И сдается мне, что вас я сразу раскусил, когда сидел напротив вас за обедом в отеле. Кстати, об обеде. Пойдемте вкушать те яства, аромат которых доносится сюда», — шутя закончил он. Они вернулись в каюту, где через спинки двух скамей была перекинута широкая доска. Пища ни в коем случае не оправдывала пессимизма мисс Анстретер. Уж не говоря о том, что все было вкусно, Сюзанне доставило огромное удовольствие пребывание в беспечной, беззаботной компании. Для этой неиспорченной девушки люди, сидевшие вокруг нее, не были ни неудачниками, ни отверженными, не лишенными всякого положения в порядочном обществе. Она с восхищением смотрела на людей, которые больше ее пережили, которые страдали, получали раны, терпели поражение и все же не сдавались, а продолжали жить, улыбаться и отважно смотреть жизни в лицо. Но больше всего ее влекла к себе их отзывчивость. Достаточно было того, что они приняли в свою среду чужого, беспомощного и невежественного человека. А судя по тому, что говорил ей Родерик Спенсер о сцене и ее служителях, эти люди не отвергли бы ее, если бы даже знали столь ужасную для буржуазного общества правду. Во время обеда Темпест рассказал анекдот, один из тех, которые называются «для некурящих». Все расхохотались, а Сюзанна уставилась на рассказчика озадаченным взглядом. Ей хотелось быть вежливой и общительной, ей хотелось быть веселой, когда им было весело, но она ровно ничего не поняла. Мисс Анстретер первая насмешливо воскликнула, указывая на нее. «Посмотрите только на этого невинного агнца!» «Замолчите, Вай!» — сказала мисс Коннимор. «Мы с вами, может быть, только тем, что мы есть, но ребенка лучше оставить в покое». «Да, лучше оставить ее в покое», — поддержал ее Берлингем. «Она и сама достаточно скоро все в себя впитает», — продолжала мисс Коннимор. «И незачем еще втирать ей это в кожу». «Что именно?» — спросила Сюзанна, все еще думая о том, что следует быть, возможно, более дружелюбной и стать такой же, как они. «Что? Грязь!» — сухо ответил Берлингем. «И больше не задавайте мне вопросов». Все три женщины общими усилиями убрали со стола и запрятали посуду в один из множества шкафчиков, вделанных в стенку просторной каюты. Мужчины встали и отправились отдыхать после обеда. Они развалились на койках, тоже вделанных в стенку и скрытых занавесками, чтобы их не было видно со стороны. Сюзанна заметила, что таким же образом там вделаны еще пять коек, тоже скрытых занавесками, натянутыми на простую проволоку. Она распаковала свой мешок, мешок Родерика Спенсера, достала оттуда продукты и отдала их мисс Анстретер. Затем она сняла свое синее платье, оно было весьма смято, и мисс Анстретер тотчас же вызвалась выутюжить его, невзирая на все протесты Сюзанны, твердившей, что она и сама справится. «Полно, Лорна!» — вмешалась Мабель Коннимор. «Это платье нужно будет вам, когда мы приедем в Седерланд». «Нет-нет!» — тотчас же возразила Сюзанна. «Оно не понадобится мне раньше завтрашнего дня». Она тотчас же заметила, между прочим, что обе женщины с нескрываемым любопытством рассматривают ее красивое синее платье, столь разнившееся от их ситцевых платьев. Мабель повела ее с собой на палубу, где было очень приятно сидеть под навесом. И там Сюзанна услышала диковинную повесть женщины, жившей 10 лет тому назад под кровлей отца в штате Южная Каролина и успевшей с тех пор изведать все превратности судьбы. Сюзанна глотала ее слова и все впитывала в себя, точно сухая губка, брошенная в воду. Мысленно она твердила себе, что обо всем хорошенько подумает, постарается все понять, постарается во все вникнуть. «А теперь расскажите мне о себе», — сказала Мабель Конемур, исчерпав все свои воспоминания, то есть, вернее, все то, что можно было сказать младенцу. «Я расскажу когда-нибудь», — ответила Сюзанна, ожидавшая этот вопрос. «Но сейчас я не могу. И еще не могу». «Мне кажется, что вы совсем еще невинное дитя. Слишком даже, я бы сказала, невинное. Даже для благовоспитанной девушки. Я тоже получила хорошее воспитание, но... О, если бы моя мать догадалась кое-что рассказать мне в свое время! Увы, я ничего не узнала от нее. Жизнь научила меня всему». «Но чему именно?» — наивно спросила Сюзанна. Этот вопрос навел мисс Конемор на мысль, что не мешало бы хорошенько расспросить эту девушку и узнать, до каких пределов доходит ее наивность. Спустя несколько минут Мабель воскликнула: «Ну и ну! Я бы никогда не поверила, что на свете существуют еще такие женщины, как вы. А теперь я примусь за ваше обучение». «Невинность и наивность — это все очень хорошо для женщины, собирающейся замуж за человека, который будет заботиться о ней. Но это совершенно не годится, никуда не годится для женщины, которой приходится иметь дело с мужчинами на равных началах. Достаточно трудно бывает, когда все знаешь, а если останешься совершенно невежественной, то это еще хуже». «Я и сама хочу все узнать», — тотчас же подхватила Сюзанна. «Все-все!» «А вы не собираетесь ли назад, туда?» — спросила Мабель, указывая на прибрежный холм, где стоял домик, на крыльце которого сидела женщина и что-то шила. «Не тянет ли вас это обратно?» «Нет», — не задумываясь, ответила Сюзанна. «Мне некуда возвращаться. Вздор!» «Нет, не вздор», — ответила Сюзанна спокойным и решительным тоном. — Я отверженная. В глазах актрисы заблестели слезы. Простодушие Сюзанны глубоко тронуло ее. — В таком случае я примусь теперь за ваше воспитание. Только помните уговор. Не приходите в ужас и не делайте вида, будто вы шокированы. Старайтесь запомнить, что не Мабель Конемур сотворила мир, а Бог. Ха-ха-ха! Как нас пытаются уверить. Раньше всего я хочу вам сказать, что мужчины и женщины вовсе не такие дурные, какими их стараются обрисовать нам. Все зависит от того, что случается с ними, вернее, от того, что, по их мнению, может случиться. И тогда они становятся и дурными, и жестокими, и злыми, и лживыми. Плавучий театр бесшумно несся по течению Огайо, приближаясь то к левому берегу реки, то к правому, в зависимости от изгибов русла. По обеим сторонам лежали волнистые долины, на которых колосились желтеющие нивы. Под сенью навеса сидели две женщины, и из уст одной из них, у которой когда-то, наверное, были красивые румяные губы, лилась речь обо всем, что только имеет отношение к вопросам пола и к вековечной борьбе, неразрывно связанной с этими вопросами. Мабель иллюстрировала свой рассказ примерами из собственной жизни и не упускала ни одной детали, которая могла бы служить пояснением для девушки совершенно чуждой жизни. Случись это несколькими днями раньше, Сюзанна не поверила бы ей, она едва ли способна была бы понять. Но теперь, после пережитого, за последние 2-3 дня она верила и понимала. «Я вижу, что мои слова вовсе не приводят вас в ужас», — сказала Мабель. Сюзанна покачала головой и ответила. «Нет, даже наоборот. Я сейчас чувствую себя лучше. Мисс Коннимор с любопытством посмотрела на нее. Она смутно догадывалась, что перед нею тайна скрытых страданий, глубины которых сейчас нельзя исследовать. «Лучше?» — удивилась она. «Это странно. Признаться, я полагала, что вы иначе ко всему отнесетесь. Видите ли, у меня уже сложилось было мнение, что все это очень дурно. Все то, что вы сейчас рассказывали. А теперь я вижу, что это далеко не так, что это вполне естественно». «О, наш мир не так уж плох во многих отношениях», — ответила Мабель. «Можно довольно весело жить, если не принимать всего слишком близко к сердцу, если не относиться к вещам чересчур серьезно. Могу только пожалеть, что у меня не было никого, кто мог бы мне все рассказать. Мне пришлось самой постепенно обо всем допытываться. Позвольте мне дать вам два совета», — сказала она вдруг, и вперила взгляд в берег, точно желая пронизать холмы. «Пожалуйста», — с готовностью ответила Сюзанна, когда рассеянность собеседницы слишком уж затянулась. «Ах да, два совета. Во-первых, не пейте. Ничего хорошего из этого не выйдет. Вы потеряете и красоту, и здоровье, и голова у вас будет ходить кругом именно тогда, когда необходимо иметь свежую голову. Не пейте. Вот мой первый совет». «Я не буду пить», — сказала Сюзанна. «О, будете, могу вас уверить. Но, тем не менее, запомните мой совет. А теперь второй. Не продавайте своего тела ради легкой жизни. Разве только к тому вас вынудит голод». «Я не могла бы этого сделать, если бы даже хотела», — ответила Сюзанна. Мисс Коннимор рассмеялась каким-то странно звучавшим напряженным смехом. «О, ничего, сможете и будете. Но помните мой совет. Не продавайте своего тела лишь потому, что вам будет казаться, будто это легкий способ найти себе пропитание. Я знаю, что большинство женщин этим существует». «Не может быть!» — запротестовала Сюзанна. «Какой вы, однако, ребенок!» — снова расхохоталась Мабель. «А что же, по-вашему, брак, если не торговля своим телом? Поверьте мне, что это самый жалкий способ для приискания хлеба. Наступит время, когда и вас это будет искушать. Вы хороши, и не раз случится, что вы окажетесь перед непреодолимой стеной, и у вас не будет выхода из положения. Я не сомневаюсь, что мало-помалу вы будете уступать. В нашем мире царит мужчина, и он вынуждает нас к этому тем или иным способом. Но вы боритесь до последней капли сил и стараетесь подняться на ноги. Если бы я последовала моему собственному совету, мое имя красовалось бы огромными буквами на афишах Нью-Йорка. А между тем, теперь...» Она не докончила фразы и горько рассмеялась. «И почему? Потому что я никогда не умела постоять за себя. Никогда не была в состоянии опираться на свои собственные силы. Я доходила даже до того, что содержала мужчин, и только с целью иметь возле себя человека, на которого я могла бы опираться. Ну что вы скажете о такой глупой женщине?» В это время послышался голос Вайолет Анстретер, и Мабель тотчас же встала. «Я знаю, что вы не будете считаться с моими советами», — сказала она в заключении. «Никто не слушается чужих советов, никто не в состоянии следовать им. Уж такова человеческая натура. Все-таки не забывайте того, что я вам сейчас сказала. И, может быть, когда-нибудь, если вам случится далеко отклониться от пути, вы вспомните мои слова и попытаетесь пойти обратно». Сюзанна осталась сидеть на палубе под навесом и вся ушла в глубокие размышления. Благодаря тем сведениям, которые сообщила ей Мабель Коннимор, озарившая самые темные и беспросветные для нее уголки, она начала вызывать из тайников памяти мельчайшие детали своей жизни, которая теперь начала принимать совсем другой смысл для нее. И вскоре Сюзанна стала разбираться в жизни родного Седерланда лучше, чем понимала бы ее, случись ей прожить там до конца своих дней. и ей стало также ясно, что в сущности Сазерленд представляет собою весь мещанский мир в миниатюре. Ей стало ясно, почему общество так называемых «порядочных людей» отвергло ее с первого же дня ее детства, почему она не могла надеяться даже на ту жалкую участь, которая ждет всех остальных девушек, почему она принадлежала к отверженным, почему общество изолировало ее и предписало жить в обособленном мире, почему она не могла надеяться на уважение и любовь, пока оставалась в Сазерленде. Но теперь она должна работать, собственными руками ковать свою судьбу совершенно на других, новых началах. И интересно отметить, что Сюзанна думала о себе без малейшей примеси жалости по отношению к своей особе и в то же время без отчаяния, хотя и без радости. Она будет жить, она сделает все, что в ее силах, и что бы ни ждало ее в дальнейшем, ничто не сравнится с тем, что она перенесла в прошлом. Она очнулась от грез, услышав голос Берлингема. Он, очевидно, только что закончил свой послеобеденный отдых и вышел в носках, с расстегнутым воротом, в смятых брюках, а лицо его было покрыто испариной. «Сейчас за изгибом реки будет Сазерленд», — сказал он. Сюзанна вздрогнула, и на лице ее отразилась тревога. «Полно, полно, незачем нервничать», — сказал антрепренер плавучего дворца Мельпомены. «Мы пристанем к берегу не раньше, чем через час. А на борт, у нас такое правило, никому доступ не разрешается. Вы можете оставаться в каюте, а я уж позабочусь, чтобы вас никто не беспокоил». «А вечером?» «Вечером вы останетесь в артистической уборной и не покажетесь, пока не кончится спектакль. Завтра же утром мы с позаранку двинемся дальше в путь. Правда, я обещал Пату отпустить его на целый день по прибытии в Сазерленд, чтобы дать ему возможность выпить как следует. Ничего не поделаешь, придется ему повременить. Я ему предоставлю взамен целых 3 дня свободных, когда приедем в Джефферсонвиль». Как только показался берег Сазерленда, Сюзанна надела чепчик, чувствуя себя благодаря ему в большей безопасности, и осталась на палубе, жадно вглядываясь в очертания приближавшегося города. Она не подумала даже уходить, пока Пат не стал направлять судно к знакомой ей пристани Сазерленда. «Какой сегодня день?» — спросила она у стоявшего поблизости Эшвиля. «Суббота». «Только суббота? Всего только суббота! И лишь в прошлый понедельник, неполных еще 5 дней тому назад, она бежала из этого города в Цинциннати. Сюзанне казалось, что прошли уже месяцы, годы. Сазерленд стал ей совершенно чужим, и у нее было такое впечатление, точно она видит сейчас перед собою картинку из далекого детства». Какой крохотный городок по сравнению с Цинциннати, и какой приземистый, жалкий. Сюзанна вдруг увидела высокое здание школы, и перед ее глазами поплыли образы учителей, товарищей по школе, дяди, который когда-то любил и ласкал ее, а потом вдруг возненавидел ее и стал презирать. Слезы затуманили глаза, рыдания подступили к ее горлу. Она быстро убежала в каюту. Плавучий дворец Мельпомены остановился у купальни Биля Фипса, который не преминул воспользоваться редким случаем и за эту привилегию содрал с Берлингема $2. Пат сошел на берег с мешком летучек, которые нужно было раздать в городе. Берлингем тоже отправился в город с целью навестить редакции 2 вечерних газет, чтобы там при помощи своего весьма гибкого языка добиться бесплатной рекламы. Кроме того, ему предстояло закупить всякого рода припасы, а также мелочь, необходимую для сцены и для приведения костюмов в порядок. Остальные члены труппы все остались на судне. Эшвиль и Темпест стерегли его от нашествия сазерландских мальчишек, которыми кишела набережная. У Берлингема был еще один довод, и, пожалуй, главный, почему он всегда оставлял этих 2 актеров вместе. Эшвиль был пьяница, Темпест — игрок. Ни тому, ни другому нельзя было доверять и нельзя было давать возможности поддаться соблазну. И, кстати, отметим, что каждый из них с презрением относился к пороку своего товарища. И можно было смело рассчитывать, что Эшвилл будет сторожить Темпеста, а Темпест — Эшвилля. Сюзанна помогла Мабель Конимор приготовить ужин, состоявший из холодного мяса, ветчины, жареного картофеля и кофе. Потом все принялись прибирать судно и готовиться к спектаклю. Из уважения к Сюзанне, еще не привыкшей к жизни, в которой не было места излишней скромности, занавески, закрывавшие крохотные кабинки, были задернуты. Артистическая уборная позади эстрады была слишком ничтожных размеров, и там не хватало места для переодевания, а потому Мабель Конимор и Вайолет Анстретер стали тут же переодеваться, предложив Сюзанне остаться, чтобы помочь им. Гримировка чрезвычайно заинтересовала Сюзанну. Она была поражена метаморфозой, произошедшей с мисс Конимор, которая вдруг стала молода, миловидна и свежа, а лицо ее вместо серовато-бледного цвета заиграло румянцем деревенской девушки. С другой стороны, грим еще ярче выносил наружу все уродство огромного, жирного лица мисс Анстретер. Казалось, что, покрывая лицо гримом, она в то же время обнажала свою душу. Когда обе женщины разделись догола и стали натягивать трико, Сюзанна из вежливости отвернулась. Однако она в зеркале уловила отражение мисс Анстретер, и это зрелище до такой степени захватило ее внимание, что она стала время от времени украдкой поглядывать на полную артистку. Вайолет однажды поймала на себе ее взгляд и расхохоталась. «Посмотрите-ка на этого младенца!» — воскликнула она. «Она ведь шокирована!» Но она ошибалась. Взгляд Сюзанны выражал только ужас при виде невероятных боков и бедер мисс Анстретер, выпиравших из-под туго зашнурованного корсета. Мабель обладала довольно изящной фигурой. Правда, она была несколько непропорционально сложена, но вместе с тем была довольно привлекательна. Сюзанне впервые в жизни пришлось видеть, как люди одеваются совершенно без белья. «Вот вам был бы к лицу такой костюм», — сказала Вайолет, обращаясь к ней. «Это больше подходит для худенькой женщины. Мужчины, впрочем, не особенно любят худощавых». «Ну еще бы», — подхватила Мабель, «особенно когда речь идет о тех простофилях, о тех баранах, которые приходят в наш театр. Чем больше женщина напоминает собою корову, тем им приятнее. Для них женщина не женщина, если она не напоминает им кое-кого из скотного двора». Мисс Анстретер нисколько не была оскорблена словами Мабель. Она продолжала одеваться, самодовольно поводя своими огромными бедрами и посмеиваясь. «Ты ревнуешь, Мабель?» — сказала она. «Ах ты, бедная тощая щепочка!» На Берлингеме был белый фланелевый костюм, выглядевший довольно прилично при тусклом свете каюты. Грим придавал ему, помимо моложавости, также выражение удали. Эшвилл был в простом мешковатом костюме, а Темпест нарядился в заплатанное грязное отрепье придворного 17-го столетия. Под слоем грима лицо Эшвилля оказалось невероятно жирным и чрезвычайно комичным. Темпесту же гримировка сообщала некоторую величавость, а глаза его пылали огнем. Из каюты было убрано все, что могло бы служить намеком на жилье. Лампы были зажжены, а у входа была устроена импровизированная касса, мимо которой можно было пройти только по одному. Над эстрадой был спущен занавес, изображающий сценку во французском дворе 18-го столетия. Пат, олицетворявший собой весь оркестр, облачился в сюртук и жилет, причем белые целлулоидовые манжеты были прикреплены непосредственно к рукавам сюртука. До наступления тьмы оставалось еще часа полтора, а потому Сюзанна спряталась на эстраде, решив скрыться в крохотной артистической уборной, когда настанет время поднять занавес. «Сколько человек может поместиться в зале?» — спросила она Мабель, приложившись глазом к глазку в занавесе. 120 свободно помещается, — ответила та. — А на худой конец можно и человек 150 устроить. Бывало, что наш сбор достигал $30 за вечер, но мы будем, конечно, счастливы, если сегодня соберем 15. Сюзанна повернулась и в удивлении уставилась на нее. В руках мисс Конимор была сигарета, которую она держала по-мужски. Поймав изумленный взгляд Сюзанны, Мабель расхохоталась, но ничего не сказала. Сюзанна смутилась и пробормотала. «Простите, я не хотела вас обидеть». «О, вы не могли меня обидеть», — ответила Мабель. «Но вам нужно еще многому научиться. Мы все курим. Да и почему бы нам не курить?» Мы долго оставались без сигарет, но сегодня Боб принес целый запас. Сюзанна снова вернулась к наблюдательному пункту и стала смотреть сквозь глазок. Пат сидел в кассе, приготовившись к приему зрителей, и оглушительным голосом зазывал публику, остававшуюся невидимой для Сюзанны. Как только он умолкал, чтобы передохнуть и набраться новых сил, Берлингем приходил на помощь и начинал расхваливать и превозносить все прелести предстоящего спектакля. Публика понемногу прибывала. Молодые люди со своими барышнями, фермеры, приехавшие на денек в город, и так далее. Сюзанна не видела ни одного знакомого лица, а между тем ей казалось, что она знает почти всех в Сидерланде и в его окрестностях. И тогда, как раньше, она боялась увидеть кого-нибудь из знакомых, теперь наоборот, ее снедала тоска по знакомому лицу. Наконец, судьба вознаградила ее. В зал вошел сын местной прачки Редни Кинг, весьма грубоватый парень, донимавший Сюзанну в школе. Он постоянно тянул ее за косу и нередко давал ей пинка сзади, когда ему случалось стоять позади нее. Оставаясь невидимой, Сюзанна улыбнулась Кингу как представителю всего, что когда-то было дорого ей в этом городке. Она обратила внимание, что все четыре актера, находившиеся на эстраде, утратили свои непринужденные манеры и презрительное отношение к публике. Раньше они насмешливо отзывались о своих зрителях, награждая их эпитетами вроде «простофили», «бараны» и даже «босяки». Теперь, однако, они сами подпали под те таинственные чары, которые излучает из себя толпа, внушая страх и ужас. Мабель, казалось, вот-вот расплачется. Вайолет быстро говорила, сопровождая свои слова нервной жестикуляцией и порывистыми движениями. Эшвилл расхаживал по эстраде, трясясь точно в лихорадке, а Темпест бешено поводил глазами точно загнанный зверь. Время от времени тот или другой проводил ссохшимся языком по запекшимся губам. Каждые несколько минут то один, то другой спрашивал, в порядке ли его костюм и грим, а потом, не дожидаясь ответа, снова принимался шагать во всю длину эстрады. Это напряжение стало сказываться и на Сюзанне. Она стояла в углу крохотной артистической уборной, прижавшись к стене, заломив руки и чувствуя, что дрожь проходит по всему ее телу. Берлингем сменил Пата, так как теперь оставалось лишь следить за тем, чтобы любители дармовщинки не проскользнули на судно, а Пат забрался в свое гнездо перед эстрадой и начал настраивать скрипку, стараясь производить, возможно, больше шума с целью создать впечатление целого струнного оркестра. Мисс Анстретер первая вышла к публике в черном атласном платье с невероятным количеством колец, браслетов и всяких других украшений, горевших как огонь. Она низко поклонилась сознанием своего достоинства и уселась за маленький старый орган. После увертюры наступила маленькая пауза. Сюзанна, стоявшая в своем убежище, видела, как взвился занавес, и дыхание занялось у нее в груди, когда перед ее глазами показались ряды зрителей. Возле рампы красовалась огромная голова мисс Анстретер, вся в завитушках и испитое лицо Пата. Точно издалека доносился голос Роберта Берлингема, сидевшего еще в кассе и обращавшегося к невидимой публике. «Восхитительный пир для души, леди и джентльмены! Вас ждет развлечение наряду с назиданием, глубокая мораль, лишенная, однако, гнетущего пуританизма. Да, леди и джентльмены, мы уважаем нравственность, но мы не пуритане. Первым номером нашей программы — мелодекламация выдающегося артиста Грегори Темпеста из «Безумного принца». Мистер Темпест выступал в главных городах республики. Везде его встречали бурными аплодисментами. Сюзанна затрепетала, когда на эстраду вышел Темпест. Темпест, преобразованный огнями рампы, Темпест, казавшийся ее молодому воображению настоящим принцем, которого превратности судьбы лишили рассудка. Если кто-нибудь указал бы ей на то, что мелодекламация Темпеста — сплошное завывание, что лишение безумного принца — ничто по сравнению с тем, что выпало ей на долю, что люди большей частью сходят с ума не от сильных переживаний, а вследствие обычных физических ненормальностей, вызванных невоздержанностью. Если бы кто-нибудь сделал попытку тут же все объяснить Сюзанне, она очень рассердилась бы и возненавидела бы благожелателя, который стал бы разбивать ее иллюзии. Даже тогда еще, когда публика разошлась, когда все сели ужинать, отпуская довольно грубые шутки и по собственному адресу, и по адресу товарищей, и по адресу безмозглых зрителей, чары сцены, завладевшие Сюзанной, все еще не рассеялись. Она ничего не слышала из того, что говорилось вокруг нее. Она была бесконечно горда сознанием, что ее приняли в такую почтенную компанию. Все неприятные ощущения, если даже такие и были, вызванные чем-либо в новой обстановке, сейчас окончательно испарились. И как только могла она подозревать этих гениальных людей в пошлости и грубости? Как могла она применить к ним мерила тех скучных, тупых людей, среди которых она была воспитана? О, только бы скорее самой выдержать испытание и быть принятой в эту труппу! При этой мысли Сюзанна почувствовала себя червяком, дерзающим достигнуть небес. Даже Темпест, который нравился ей меньше всех остальных, и тот вызывал в ней сейчас восторг. Ей казалось, что она читает в его лице всю трагедию его жизни, и сердце ее сжималось от боли. А Грегори Темпест, имевший все основания считать себя сердцеедом, не преминул мысленно отметить взгляды, полные восхищения, которые Сюзанна бросала в его сторону, и он тотчас же начал позировать. Разумеется, мисс Конимор обратила внимание на поведение Темпеста, который стал часто проводить рукой по своим кудрявым волосам и бросать томные взгляды на Сюзанну. В глазах Мабель загорелись зловещие огоньки, и язык ее стал бичевать беспощадной сатирой влюбленного в себя трагика. Но Сюзанна ничего этого не замечала. После ужина все немедленно отправились спать. Берлингем заботливо поправил полог над кабинкой, отведенной Сюзанне, но остальные спали, подняв занавес, так как нечего было думать об излишней скромности в такую жаркую ночь. Свет был погашен, в просторной каюте воцарился мрак, и только через огромную дверь и две маленькие боковые вливался тусклый свет снаружи. Чтобы усилить циркуляцию воздуха, Пат поднял занавес и открыл маленькую дверцу позади эстрады. Над каждой койкой спускалась с потолка сетка, совершенно защищавшая спящих от москитов, так как без этой предосторожности не было бы ни малейшей возможности уснуть. Но писк и жужжание кровожадных насекомых долго не давали Сюзанне сомкнуть глаз. Как завывание ветра заглушали жалобный шелест листвы, так и громкое храпение мужчин покрывало собою гудение москитов. Сюзанна вытянулась во всю длину на своей узенькой койке, но внезапно она услышала чьи-то крадущиеся шаги и увидела, что одна половинка занавески приподнялась. «Кто там?» — шепотом спросила она, ничего, однако, не подозревая, и видя лишь смутную фигуру, склонившуюся над ней. В ответ раздался хриплый, заглушенный шепот. «Моя дорогая крошка!» Сюзанна присела, в ужасе отшатнулась и дико вскрикнула. Занавеска тотчас же опустилась на место, и в то же мгновение совершенно прекратилось храпение в каюте. Обливаясь холодным потом и дрожа всем телом, Сюзанна сидела неподвижно, боясь шевельнуть хотя бы одним мускулом. До слуха ее снова донесся чей-то хриплый голос — а потом она услышала слова Берлингема: «И оставьте ее в покое, пучеглазая вы обезьяна!» За этим последовала сочная брань, самая отборная, какую только может придумать раздраженный мужчина. Опять наступило безмолвие, а вскоре снова раздалось густое храпение под аккомпанемент многоголосого хора москитов. Сюзанна мало спала в эту ночь, да и то тревожным сном. Она лежала с закрытыми глазами, когда Вайолет подошла к ее кабинке и сказала: «Если хотите помыться, я принесу вам ведро воды. Койку можно поднять и вдвинуть в стенку. Таким образом вы сумеете мыться за занавеской». Сюзанна поблагодарила ее и действительно довольно удобно помылась с ног до головы. Когда она выглянула из своей каморки, Вайолет уже готовила завтрак, а Мабель Конимор расчесывала свои короткие, жиденькие, рыжеватые волосы перед зеркалом, висевшим на одной из дверей. Мабель увидела Сюзанну в зеркале, улыбнулась ей и кивнула головой. «Вы можете идти сюда причесываться», — сказала она. «Я почти готова и могу дать вам свою щетку». Когда Сюзанна подошла к зеркальцу, Мабель опустилась в кресло неподалеку от нее и закурила свою первую утреннюю сигарету перед завтраком. «Как бы мне хотелось иметь ваши волосы», — сказала она. «У меня волосы никогда не были особенно густые, а теперь, к тому же, они выпадают клочьями, и это меня буквально с ума сводит. Недалеко уже, очевидно, то время, когда и у меня, как у Вайолет, окажется 3,5 волоса. Вы никогда не видели ее без парика? Советую вам лучше и не смотреть, особенно если у вас будет плохое настроение». «И как только Берлингем может...» Она замолчала, выпустила дым от сигареты, лукаво ухмыльнулась и спросила: «А кто это вчера поднял такой шум?» «Я не знаю», — ответила Сюзанна. Ее лицо оставалось все время скрыто под маской волнистых волос, которые она тщательно расчесывала. «Не знаете? И даже не догадываетесь?» Сюзанна только покачала головой. «Ну что ж...» Впрочем, это не имеет никакого значения. Да и вы тут совершенно ни при чем. Мабель в течение некоторого времени задумчиво курила. Я не ревную его к вам. Женщины никогда не ревнуют. Только сознание, что другой женщине достается твое добро, вот это вызывает злобу. А я лично окурка не дала бы за этого жалкого, никудышного актерика. И все-таки мне необходимо иметь хоть кого-нибудь. «Но подумать только!» — вдруг воскликнула она и рассмеялась, — «что он мог вообразить, будто вы пленитесь им! Боже, какие все мужчины глупые!» Сюзанна поняла, что она хотела этим сказать. Такие вещи уже перестали быть тайной для нее. В фактах она уже разбиралась, но причины оставались для нее мистерией. Заплетая косы, она как бы вскользь спросила: «А вы любите его?» «Люблю!» Мабель снова бурно расхохоталась. «Можете получить его, если он вам нравится!» Дрожь прошла по телу Сюзанны, и она поспешила сказать: «О, нет! Я не то думала! Он, несомненно, очень милый человек и, наверное, замечательный артист, но я вообще не люблю мужчин!» Мабель снова засмеялась отрывистым горьким смехом. «Ничего, обождите! Полюбите!» только сказала она. Сюзанна покачала головою со свойственным молодости упрямством. «Какое кому дело до того, что вы любите и чего вы не любите?» продолжала Мабель, игнорируя ее протест. «Я порядком насмотрелась всего в своей жизни, и все-таки я хотела бы встретить человека, который действительно кого-нибудь любит. Мы любим самих себя. Но факт, тем не менее, остается фактом. Мужчина нуждается в женщине, а женщина нуждается в мужчине. И, очевидно, это принято называть любовью. Но не все ли равно, как мы называем вещи? Называйте это пищей, если хотите. Спросите Боба Берлингема, пусть он вам скажет».